Будет тема очень важная. Это тема православной духовности. Что это такое и почему именно духовность и исключительно духовность православная? Чем же она принципиально отличается от прочей иной духовности? Ну, прежде всего, мне хочется сказать вам о том, что и вы уже наверняка знаете из лекций многих преподавателей, которые вас посещают, что духовность происходит от слова «дух». То есть духовным можно быть только от Духа Святаго. Духовность – это иноприродное явление. Духовности в природе нет. Это иноприродное явление. То есть наитие Духа Святаго – это иноприродное явление. Так вот, какие же условия православной духовности нас интересуют? Но прежде всего, христианская духовность движется на трех основных, значит, столпах. Первое – это вера в Святую Троицу. Не может быть православной духовности без веры в Святую Троицу. Второе – духовности не может быть без веры в Иисуса Христа как Бога-человека, как Спасителя, Освятителя всех человеков. И третье, православная духовность зиждется на веру в то, что Господь наш Иисус Христос основал Церковь и сказал, что «Созижу Церковь мою, врата ада не одолеет и я, все ас с вами до скончания века». Православная духовность подается через дары Духа Святаго, который Господь наш Иисус Христос, как Спаситель и Освятитель всего человечества, дарует своей Церкви благодать Духа Святаго через таинство. Все вы здесь сидящие крещены Духом Святым. Когда вас маленькими или взрослыми приводили крестить, то священник крестил, крещается раб Божий, имя Рек, то есть такой-то, по-русски говоря, значит, во имя Отца, аминь, по выходе из купели крещения, аминь должны говорить восприемники или сам крещаемый, Сына, аминь, и Святаго Духа, аминь. Крещение есть необходимое таинство, условие спасения, но недостаточное. Необходимо еще человеческое произволение, необходимо вспомогающие дары Духа Святаго. Вот. Поэтому в церкви у нас, как вы знаете, установлено 7 таинств. Ну, о таинствах мы поговорим более подробно, конечно, наиглавнейшим. Всеосвящающим таинством является таинство Святого Тела и Крови Спасителя, таинство Святой Евхаристии. Поэтому, изображая на иконах, значит, какое-то действие, значит, не тайну вечера изображает, как итальянский художник, не трагедию, значит, предательства, а трапеза Господня изображается на православных фресках. То есть тот Великий Четверг, которым было установлено таинство, и где Господь сказал: «Примите, едите, съесть тело мое, съесть кровь мою Нового Завета за вас, ломимое, в оставление ваших грехов. Кто ест и пьет чашу сию, тот имеет, будет иметь со мной часть в раю». Поэтому вот то необходимое действие Духа Святаго Господь оставил в своей Церкви. Конечно, таинство священства, как апостольское преемство, потому что таинство Святой Евхаристии совершают преемники апостолов, епископы и пресвитеры, диаконы являются помогающими. Вот поэтому Евхаристия действительно там, где есть непрерываемое рукоположение апостольского преемства. Апостольское преемство сохранили не все, как вы знаете, не все христиане сохранили апостольское преемство, поэтому не у всех совершается таинство Святой Евхаристии, что ставит под угрозу успеха в спасении. Так вот, значит, мы с вами сейчас договорились о том, что, оказывается, духовность может зиждеться на вере в Святую Троицу, в Христа как Спасителя и Освятителя всех человек. А православная духовность особенно зиждется на том, что она воспринимает дар Духа Святого через Евхаристию, через соединение, мистическое единение в святом причастии, через примирение человека с Богом, то есть через исповедь, вот, и освящающей силе таинства. Вот это с объективной стороны, то есть со стороны Господа подаются вот три необходимых условия. Вы знаете, что в секулярном обществе, то есть в обществе далеком от церкви, именно от благодатной жизни, под духовностью понимаются какие-то яркие, артистические, вот, музыкальные, там, какие-то другие умственные способности, душевные качества. Это часто смешивают душевность и духовность. Духовность – иноприродное явление. Иноприродное. Поскольку человек в своей сути, в своем существе – иноприродное явление, потому что у него есть душа бессмертная. Поэтому это дает повод нам говорить уже сейчас спасение субъективно с точки зрения. Мы с вами говорили до этого спасение и условия духовности через объективные условия, а сейчас мы будем говорить с вами с субъективной точки зрения, то есть с точки зрения самого человека. Что есть человек с православной точки зрения, каково его призвание в этом мире и как он должен совершать свое призвание. Как совершает спасение, освящение и призвание сам человек. Каков взгляд Церкви и Священного Писания на человека? Церковь заявляет крайне неприятную вещь для самого человека, что человек есть существо не самодостаточное, существо, в котором все основополагающие силы его души находятся в состоянии рассечения, противоборства. Ум говорит одно, сердце говорит противоположное уму, а воля и тело человека отрицают первые две функции. В человеке все время происходит борьба. Если мы откроем любой учебник истории, любого государства, то мы заметим одну характернейшую особенность. Везде войны, убийства, насилие. Любой учебник любой истории любого государства. Поэтому, казалось бы, самый вроде бы сознательно существо человек, но в нем уже заложено вот это семя, три семя борьбы, семя гниения, семя противоборства. Поэтому нам сейчас становится немного понятной вот эта проблема. Откуда же в человеке возникает потребность веры? Где этот момент веры, когда человек ощущает потребность веры? И вот сейчас мы как раз подошли к этому вопросу, что, сознавая в себе вот этот иной, противоборствующий уму и волю, значит, элемент, который есть в человеке, в каждом, православные христиане и вообще христиане считают, что это семя есть семя греха. Как от первого источника мы зараженные от греха Адама и Евы, мы получаем уже в самом факте рождения, то есть воспринимаем уже фактом рождения, мы воспринимаем семя тления. И вот это семя тления производит в нас вот состояние борьбы. Иоанн Златоуст говорит, что я видел двух младенцев вот у груди матери, новорожденных, которые бились за молоко. Он спрашивает, еще свободная воля не проявляется как следует, еще, так сказать, мыслительная деятельность в человеке не работает, а уже идет борьба. Откуда зло в человеке? И вот постепенно сознательный человек начинает в себе наблюдать и удивляться, насколько в нем эта сила греха и борьба постоянно происходит. Вот. И великий мудрец древности, апостол Павел, говорил, что доброго, которого не хочу, делаю, а злое, которое ненавижу, делаю. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти. Наш великий писатель Федор Михайлович Достоевский Недалеко, кстати, его находится могила здесь, около Лавры. Говорил еще более красочно и ярко, со свойственным ему талантом. Он говорил, что если бы каждый из нас в течение всего дня наблюдал за собой и выявил бы наружу все то, что происходит в душе нашей, все те мысли, все те нечистоты, то всем и рассказал бы об этом всем, то всем бы нам бы и задохнуться надобно. Вот поэтому, что такое происходит в самом человеке? Происходит вот эта борьба желаний, борьба мыслей, борьба чувств. Человек – существо ненормальное. Я ненормальный. Это может каждый в глубине своей души сказать, но боится сказать другому. Но если вы скажете другому о нем же, что он ненормальный, то это будет явное оскорбление. Вот так, поэтому мы, значит, каждый человек верующий, когда он приходит к вопросу об исцелении этой ненормальности, он ставит под вопросом: я болен, мне нужен врач, я погибаю, во мне нет источника любви, источника гармонии, во мне нет жизни, ликующей, текущей в бессмертную радость, мне нужен спаситель, я погибаю. И вот в этот момент: я болен, мне нужен врач, я погибаю, мне нужен спаситель, я несчастен, но хочу быть счастливым не временно, а вечно. Ничто не удовлетворяет человека, ни богатство, ни власть, ни слава. И вот эта ненасытимая потребность вечной души человеческой в гармонии, в общении с Богом, в Духе Святом, в таинствах, оно влечет человека к воплю души: «Господи, спаси меня, я погибаю». Помните, как плыли спасители на лодке, это спаситель плыл на лодке с апостолами, и наступила буря, вот, а спаситель безмятежно спал на корме этой лодки, и когда он, значит, его апостолы растормошили и закричали: «Спаситель, Христос, Спаситель, помоги, мы погибаем». Вот если каждый человек не будет так взывать: «Спаси меня, я погибаю», то вопрос спасения становится сомнительным. Вот так что мы как раз с вами сейчас подходим к следующему вопросу о том, что, значит, момент веры мы с вами определили. То есть момент веры – момент осознания человеком своего состояния и своего положения. И вот тогда он начинает вопиять. Вот, в этот момент Господь посылает или человека, или соответствующую литературу. Начинается душевный поиск. Он ищет, где найти полноту, как осознать окружающий мир, свое призвание. Зачем я создан, если я должен буду умереть? Зачем все существует? Конечно, эти глубокие внутренние личные переживания, они подвигают, вот, и милость Божия, подвигают и душу человека к тому, чтобы воспринять семена веры. И в этот момент, конечно, бывает, если человек действительно ведет глубокий духовный поиск, то постепенно он может попасть, конечно, и не на те источники, не на замутненные источники, может попасть не на чистые источники, может увлечься какими-то другими псевдооткровенными религиями, человекообразными представлениями. Вот. И, конечно, значит, враг рода человеческого в это время тоже не дремлет, старается увлечь человека, поскольку он ищет гармонии. Здесь и лукавые проповедники лжи тоже не дремлют, улавливают человека, видят, что он начинает ему нашептывать о том, что, значит, он будет бессмертный, он обретет гармонию. Значит, он уже уверует, и если сам фактом своего уверения, он уже спасен. Вот сейчас очень много мы знаем оголтелых проповедников Христа, которые рвутся в квартиры, рвутся в ваши души. Да. И вот как же образы нам представят их деятельность? Вот они все вроде слуги Божии, как они говорят. Но дело-то вот в чем. Поскольку мы больны, и наша душевно-телесная природа изнемогает, то, конечно, нам хочется получить действительное, подлинное исцеление своей души. Да, вот каждый из нас хочет быть исцеленным. И вот нам необходимо выяснить, где эти правильные источники врачевания, где этот опыт врачевания души человеческой, и где те лекарства, где те средства, которые непременно приведут человека к выздоровлению. Вот западные проповедники стараются вам, образно говоря, человеку больному и духовно голодному, нарисовать те прекрасные картины. Вот, если вы приходите, вам рисуют прекрасные картины, говорят, что вера от знания, что Христос великий учитель. И начинают изображать вам прекрасные натюрморты, вот, и говорит, что если ты будешь веровать, если ты будешь заучивать цитаты, да, некоторые говорят, если будешь молиться много, долго и упорно, значит, мало что-то кушать, вот самим фактом веры ты уже освящен, ты святой. Потому что верую вы спасены, говорит апостол Павел. И вот поэтому, если ты уверовал, то ты уже фактом веры, ты свят. То есть ты уверовал, больной уверовал во врача, и он тем самым уже здоров. Нет, говорит православная церковная антропология, момент веры, да, нужен, но процесс исцеления, выздоровления еще очень и очень далек. Что нам говорят, значит, другие нехристианские веры? Они нас учат о том, что человек не виновен в том, что у него ненормальная природа. Он просто несовершен. Если развивать, значит, положительное содержание, положительные уникальные возможности в человеке, то он постепенно, самим фактом возрождения этих сторон, вот эти стороны возрождающиеся, они вытеснят другие стороны, отрицательные. На этом, кстати, стоит наша современная советская педагогика. На этих же пунктах стоит, что если развивать в человеке положительное, то положительное они постепенно вытеснят отрицательное. Вот такой несколько механизированный способ исцеления. Но нет. Дело в том, что это процесс благоприятный, но не исцеляющий. Не он является. Поэтому как бы ни трудился садовник, как бы он ни, прекрасно не знал свое ремесло или огородник, но если не будет дождя, то все усилия и все искусство его напрасно. Как бы прекрасно кузнец не знал своего в совершенстве ремесла, ювелир или кто-то, но если не будет огня, то не будет изделия. Вот поэтому, если все может человек знать, прекрасно знать, вот если сейчас собрать всех богословов всего мира, то лукавый будет знать о Боге больше всех. Поэтому не в знании, в формальном знании заключается спасение. Есть много богословских учреждений во всем мире, где богословы, как философы, рассуждают о Боге. Вот. Но мы держимся правильного вероучения, но в то же время само вероучение еще человека не спасает. Можно все знать, быть, как сказать, бесплотным духом, да, никаких плотских грехов не совершать и уподобиться бесу верующему в Бога. Вы поймите, когда Христос Спаситель впервые пришел в храм, то первый, кто засвидетельствовал ему свою веру, был одержимый человек. Бес в нем закричал: «По что ты прежде времени пришел мучить нас?» Так стало быть, вера – это еще не есть достаточное условие для спасения. Значит, мы с вами определили, что крещение – необходимое таинство. Необходимое, но недостаточное. Мы с вами определяем сейчас о том, что вера есть необходимое условие, но не решающее. Вы скажете сейчас: да, батюшка, вы говорите неплохо, это нам нравится, но вы знаете, у нас еще в резерве остается одно средство, которое доставит нам спасение. Добрые дела? Да, ничего у вас не остается, друзья, кроме своей защиты. Вы сейчас скажете: пост, молитва, воздержание, да, многие другие средства мне будете приводить, а я скажу вам: нет. И моя одна цитата перевесит все ваши добрые дела. А цитата это следующая. Если бы добрые дела доставляли нам необходимые чувства для спасения, то пришествие Христово было бы ненужным. Кто это сказал? Это сказал святитель Игнатий Брянчанинов. Почему же добрые дела не могут спасти человека сами по себе, хотя искренне они исполнены? Почему добрые дела все же не могут спасти нас? Почему спасение Христово, да, спасение наше таинственно хранится в кресте Христовом? Так вот, добрые дела имеют двоякое свойство. Добрые дела, сделанные не с добрым чувством, сделаны страстно, да, они не приносят духовного плода в человеке. И даже богоугодные добрые дела, творимые во имя свое, тоже не приносят человеку необходимые условия спасения. Вот. Потому что каждому из наших дел наша падшая природа и лукавые духи подмешивают и оскверняют добрые дела. Начнете вы поститься, тщеславие вам будет говорить: вот видишь, они зрелищем предаются, а ты хорош, ты же постился. Вот ты сходил на литургию, отстоял ее. Какой ты хороший человек. Вот тысячи, миллионы гибнут, а ты идешь в пути спасения. Вот видишь, какой ты хороший. Да, если я пощусь, то я тщеславлюсь. Если я не пощусь, опять же тщеславлюсь. Почему? Потому что я говорю, что я могу поститься, а могу не поститься. Я не завишу от куска мяса, я совершенно свободен. Я тоже могу хвалиться тем, что я не пощусь. Протестанты многие хвалятся, что они не постятся. Они говорят: а зачем нам пост? Вот в этом зале один недавно священников предложил, зная, что я монашествующий, предложил мне большой кусок мяса. И, испытывал: ну, на год съешь кусок мяса. Из-за любви к нам, так сказать. Ну, понятно, он так не говорил, но вот можешь ли ты нарушить закон, обет Богу данный? Да, предпочтешь ли ты наш единство с нами? Да, ну что бы вы на эту тему ответили? Может монах нарушать заповедь о посте данному Богу или нет? Да. Но я не стал ему читать катехизм, я просто сказал, что: дорогой, я говорю, зачем мне есть мясо, когда я ем человеков? Потому что каждый из нас, он в некотором ироничном смысле тоже людоед. Почему? Потому что вы же не можете сказать, что о каждом человеке вы мыслите вполне чисто. Что ваша мысль о всех или каких-то особых досадителях к вам вполне чиста. Правда? По определенным условиям, кстати говоря, записчики вы можете писать и подавать. Вот в нашем распоряжении 1,5 часа, если кто-то не выдержит, то пусть пишет записку. Вот. И поэтому... мы сейчас с вами начинаем очень важный вопрос. Вопрос о роли добрых дел в деле спасения. И самое главное, о соотношении веры и добрых дел. Вот эта проблема в православном богословии, как она решается? Потому что человек, думая, что он служит Богу, а на самом деле духовно себя разоряет. Бывает так, что человек делает преждевременную добродетель, и лукаво его на это толкает, а в это время происходит духовное разорение. Да, таких примеров очень много. Внешне человек растет, тщеславие его разгорается, да, по горячности своей он все более и более возвышает в своих собственных глазах, и никто не смеет его критиковать, потому что величие его дел богоугодных настолько прекрасно, всем ясно, разрекламировано, что никто и ничто не может ему сказать, что: отец, а в тебе нет любви, в тебе нет смирения, в тебе нет кротости, это опасно. Поэтому преждевременная добродетель, она может погубить человека и погубить его дело спасения. Поэтому великие подвижники веры и благочестия, вот, особенно здесь вспоминается святой Исаак Сирин, он сказал, что опасно преждевременное бесстрастие, опасно преждевременное доброделание. Максим Исповедник говорит, что кто устремляется к последующей добродетели, не усвоив предыдущую, приобретает себе змею или ехидну. Змею ядовитую или ехидну. Что это значит? Это значит о том, что устремляясь к тем подвигам, которым человек не вырос, он может, да, движимый каким-то тщеславием или по наущению вражескому, он может совершать это внешнее дело за счет разорения внутреннего мира. Что нужно сделать для того, чтобы человек, начинающий молитвенные, так сказать, подвиги, чтобы он отстал от молитвы? Необходимо, чтобы плотское воображение ему нарисовало те усладительные духовные, значит, плоды. Значит, бес устремляет человека к духовному сладострастию. Устремляет его. Да, и он может потерять потом всяческий интерес к той добродетели, даже молитвенной, духовной, к которым он ранее был научен. Поэтому преждевременные доброделания, даже духовные или телесные, они могут погубить любовь к той малой добродетели, на которую он был ранее привлечен. Даже известный ныне старец отец Иоанн Крестьянкин говорит, что пою гимн малым добрым делам. Вот у него есть замечательная проповедь на эту тему. Великие дела нужно оставить для великих людей. А наше добродетельное должно быть освящено. Какими чувствами должно освящено наше малое добродетельное? При каких условиях доброе дело может принести тот самый важный, нужный духовный плод? Вот. Поэтому добродетели, какова их роль в деле спасения? Вот еще вопрос важный и нужный. Какова роль добродетелей в деле спасения? Добродетели, которые мы совершаем, они, конечно, неразрывно связаны с заповедью о любви к Богу и человеку, в 10 заповедях выраженных. Вот. Совершая добродетели, добродетели падшего естества, и добродетели кающегося существа, и добродетели обновленного естества, оказывается, добродетели совершаются разными людьми по разному их состоянию. Добродетели падшего страстного существа, добродетели кающегося существа и добродетели обновленного естества. Видите, одно и то же может быть дело. Внешне одно и то же дело, а результат совершенно разный и даже может быть противоположный. Добродетель обновленного естества и добродетель страстного существа. Вот поэтому мы дошли до видов добродетели и роли добродетели в деле спасения. Вот мы с разных сторон, вы заметили, что мы с разных сторон пытаемся затронуть эту тему для того, чтобы она важна и была нам понятна, что она, оказывается, эта проблема и в богословии, и в жизни людей, она имеет очень важное значение. Потому что можно многое совершить великого и славного, но погибнуть для вечной жизни. Да, даже бывают такие случаи, когда человек строит храм, вот. И потом начинаются страшнейшие ссоры, страшнейшие скандалы, и человек подает в суды, начинает судиться, злиться. Вот. Не так давно, помните, привозили гуманитарную помощь. Да, люди скушали ее, и до сих пор многие друг на друга злятся из-за того, что кому-то досталось больше, а кому-то меньше. Уже давно уж, казалось бы, ее и нет, а злость осталась. Переругались. Поэтому не каждому из нас нужно совершать те добродетели, к которым он не научен. Владыка Игнатий об этом пишет в одном из своих писем. Он говорит, что падшее естество как может творить дела в пользу Божию? Это противоестественно ему. И делатели, не имеющие глубокого опыта покаяния и смирения, совершающие такие дела, они в конце концов становятся главными врагами этого доброго дела. Да, так вот, речь у нас идет о добрых делах. Еще раз вам напомню страшные слова святителя Игнатия Бринчанина, что если бы добрые дела доставляли нам необходимые чувства сердечные для спасения вечного, то пришествие Христово было бы ненужным. Так какова же роль добродетелей в деле спасения со стороны Бога? Не со стороны человека, а со стороны Бога. Господь дает нам добрые возможность совершения добрых дел, во-первых, для того, чтобы мы осознали немощь свою. Совершая добрые дела, которые совершали подвижники и вера благочестия, совершая добрые дела, они замечали, что добрые дела осквернены ими нечистым сердцем, совершены не вполне чисто. И замечая это, они оплакивали добрые дела, свое сердце страстно, потоками слез, как бы грехи. Оказывается, добрые дела – это хождение больного человека по кабинетам врачей с целью узнавания правильного диагноза. Сходил человек к глазному, сходил к хирургу, сходил к тому-то, сходил к тому. Это все доброе дело он делает. И в конце концов он узнает, чем он болен. Так оказывается, молитва новоначального человека, она строится на других принципах. Мы все с вами новоначальные люди, поэтому наша молитва строится на определенных условиях, на определенных принципах. Во-первых, если бы, как вот я спрашиваю студентов нашей семинарии, какова цель молитвы? Многие с легкостью говорят, богообщение. Я говорю, ну что, если человек поступает в военное училище или войска, целью его является не отдание долга, не умение, не стремление к совершенству, а обязательное общение с командующей армией. Нет, друзья. Дело в том, что цель и смысл молитвы новоначального о том, чтобы узнать, чем я болен и как мне начать лечиться, какие лекарства мне нужно употреблять и как идти путем врачевания и исцеления. Вот что важно. Важно определить, кто я есть. Так вот, поэтому, когда мы совершаем добрые дела нам показывают на личность душевного нашего состояния. Вот какова изначальная, начальная цель доброделания и молитвы. Вот, поэтому здесь важен сама центральная мысль. Значит, я болен, мне нужен врач. Я погибаю, мне нужен спаситель. Я чувствую отсутствие гармонии, мне нужна правильная молитва, мне нужен благодатный приток божественной энергии, чтобы мне уврачевать вот то больное мое состояние, которым я нахожусь. Вот великий Антоний говорил нам о том, что одной из главных добродетелей христианина, подвижника, является стремление к самопознанию. Что есть во мне? Кто я есть? Видите? Он поставил ни пост, ни молитву, ни добрые дела, да, ни, даже не богоугождение, а поставил на первое место познание самого себя. Ведь даже древние философы говорили, познай самого себя. Поэтому познать самого себя с христианской точки зрения, это познать свою глубокую поврежденность, свою личную болезнь. Вот. Оказывается, для того, чтобы быть здоровым, сначала нужно знать, что ты болен. Поэтому это знание дается с трудом. Очень, с большим, великим трудом дается человеку сознание, чем, что, во-первых, то, что он болен, а второе, чем он болен. Человек, наделенный высокими внешними талантами, дарованием, очень трудно богатому войти к познанию, вот это, к осознанию своей ненормальности, своей болезни. Очень трудно. Особенно людям с гениальнейшими способностями в научной, интеллектуальной, допустим, в артистической области. Потому что настолько застилают глаза внешние дарования, что у человека, во-первых, отпадает стремление к сверхъестественному, Да, и нет сознания своих болезней. Настолько трудно, трудно богатому войти в Царство Божие, как верблюду сквозь игольные лучи. Вы скажите какому-нибудь народному заслуженному артисту Российской Федерации, что он болен. Знаете, вас просто в милицию перепроводят. Ну, да. Да, так вот, часто и много звучит слово в православной аудитории, слово «спасение». Да. От чего же нам спасаться? Кто за нами гонится? Да, представьте такую удивительную картину. Мы находимся с вами на прекрасном, многопалубном, мощном корабле. И вот раздается крик. Тонем. Что все начинают делать? Ну, вы скажете, каждый будет хватать свои документы, да, брать плавсредства, надувные матрацы. Кто-то будет хвататься за лодки. Да, спасаться будут. Так ведь? Да, мы ошибаемся. Мы жестоко ошибаемся. Хотите вы знать, что будут делать люди? То вы обратитесь к нашим средствам массовой информации, и они вам подскажут, что будут делать люди. Они будут грабить, убивать, захватывать чужие каюты. Некоторые будут отделывать эти каюты. Так вот, что делает человечество сейчас? Все знают, что мы умрем. Все знают. Но как мало в это верят. Действительно, как мало верят, что он умрет. Да, так вот, оказывается, сознать всю пагубность своего положения очень редкие люди способны. Это дело людей мужественных, людей действительно самоотверженных. Поэтому то, что вы находитесь в этом зале, и то, что вы христиане, именно православные, это действительно великое чудо, осознать которого сидящие здесь в зале не все способны. Это пройдет время, а многим это откроется в вечности. Да, это, вот видите, апостол-евангелист Иоанн Богослов говорит: «Братья, возлюбим его, ибо он прежде возлюбил нас». Поэтому Господь заметил в ваших душах ту искру к стремлению именно к глубокому сознанию своего положения, стремление к Богообщению, и Он взял эту маленькую искру вот, и стал ее, так сказать, в вас раздувать. Это действительно просто удивительное дело, что человек имеет возможность Богообщения. Конечно, правильное богообщение, правильный духовный рост связан с объективной стороной, еще раз я подчеркиваю, с правильной верой. Вера в Святую Троицу, вера в Спасителя, не как только в Искупителя рода человеческого, а главным образом, как Освятителя. Что сделал Христос? Чего никто не сделал до Него. Он взял нашу падшую природу, о которой мы сегодня много с вами говорили, взял эту нашу падшую природу и путем креста, страданий, жертвенной любви восстановил ее в прежнем достоинстве. Поэтому церковный писатель называет его новым Адамом. Он новый Адам, он новый человек, он обновленный человек. Человек, который обладает царством любви не как Бог, а как совершенный человек. И все те, кто идут следом за ним, участвуют именно в домостроительстве своего спасения совместно с ним. Никто и ничто уже не может отнять эту награду у Спасителя. Это первый совершенный человек, наследник Царства Божьего, наследник Царства Любви. Вот мы как бы соучаствуем фактом своей духовной жизни. Первое, конечно, это крещение, вера, добрые дела, которые показывают нам немощь нашего испорченного сердца, слезы, которые омывают наше сердце и привлекают к нам Христа. Христос, который помогает нам, даруя нам благодатное утешение, наитие Святаго Духа, дарует нам благодать в таинстве святого тела и крови спасить на наши сердца. Он оживляет, заживляет, милует наши раны, постепенно восстанавливая из нас вот этот небесный свой образ. Он как гениальнейший художник, который берет испорченную картину от духа времени, от кощунства, от надругательства, от личной греховности. Он слоем за слоем, постепенно с нашей, при участии нашей воли, пытается раскрыть в нас свой собственный образ. Потому что у нас есть образ и подобие, образ мыслительный, деятельности сердечной и волевой. А подобие мы достигаем через свойства, которые тоже у нас есть. Вот, привлекая главные две необходимых качества для участия в вечной жизни. Это святость и любовь. Любовь же есть совокупность всех совершенств. Многие заезжие, так сказать, я не знаю, как их точнее назвать, заезжие эмиссары своих деноминационных церквей, они пытаются нам изобразить Спасителя многоразличное, так сказать, как великого учителя и так далее. Но мы верим в Спасителя мира не только как в исцелителя, но как возродителя, вот, как совершенного человека, несущего свой крест и желающего, чтобы каждый человек действительно усвоил плоды его спасения. Поэтому святые отцы древности говорили, что то, что не воспринято, то и не урочевано. Что не воспринято, то и не урочевано. Поэтому есть вера, которая говорит, что Христос призрачно взял плоть человеческую, да, Он якобы кушал, жил как прочий человек, но на самом деле Он призрачно это все было у Него. Да, и поэтому зачем Богу страдать? Бог не страдает. Вот, а отцы говорят, что не воспринято, то не врачевано. Католики говорят, что Божья Матерь путем подвига своих родителей, она уже родилась безгрешной. И Спаситель родился от безгрешной. Умоляется, конечно, прежде всего, подвиг самой Божьей Матери и умоляется подвиг Спасителя. И это идет в противоречие с изречением древних, что то, что не воспринято, то и не уврачевано. Если Спаситель не воспринял нашу падшую человеческую природу, если не участвовал в ее исцелении, а если он не имеет опыта этого исцеления, то таким образом наше подражание ему весьма призрачное. Поэтому нет плодов его искупительного подвига, которые мы должны воспринять, усвоить и развить в себе. Видите, как начинается, вот я вам постепенно начинаю подводить уже к неправостям или не говорю заблуждением, а неправости римо-католического вероучения. Вот когда высокие православные подвижники, которым являлась нетварный божественный свет, который видели ученики апостола на горе Фавор, то при этом явление божественной славы Спасителя было видно, говорит Симеон Новый Богослов, «Глас небес глаголющий, сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте. Было облако, из которого был свет». Это, кстати говоря, очень удивительно, потому что каждый год на горе Преображения, когда служится божественная литургия, вот и мои знакомые там бывали в это время, заходит, прям в храм заходит облако. Это удивительно, до сих пор в этот день заходит большое облако в храм. И люди в тумане. Представляете? Так вот, Симеон Новый Богослов говорит нам о том, что в явлении Господа во славе была явлена вся Троица. Глаз Отца с небес глаголющий, свет нетварный, осиянный, как бы, облако только как бы удерживало силу этого, как бы, знаете, этот свет, нетварный, божественный, благодатный свет, он белесый свет, он не красноватый. Свет, который дает подвижникам лукавый, он красноватого оттенка. Да, и сам Спаситель, явленный в своей божественной славе. Так там, когда были апостолы, они различали все личностные и ипостасные свойства. Не было смешения лиц Святой Троицы в таком благодатном озарении. А ведь римо-католики учат о том, что Дух Святой исходит и от Сына. А мы говорим, нет. Предвечно, ипостасно Дух Святой исходит исключительно от Отца. Поскольку они смешивают ипостасные свойства лиц Святой Троицы, ты говоришь, что у них нет опыта высокой, да, нетварной, обоженной благодати. Вспомните Варлама Кендина, который спорил с Григорием Паламой о том, что свет, который дает Господь, нетварный, он есть тварный свет, это не есть сам Бог. Да, мы учим, конечно, о том, что Господь пребывает в свете неприступном в своем существе. Но свет – это тоже элемент его сущности, потому что в полноте человек не может усвоить даров Духа Святого. Он сразу исчезнет с лица земли. Как, не как личность, а как плоть. Потому что если видение святого света будет продолжаться более продолжительное время, человек может просто исчезнуть. Исчезнуть, с этой душа может его просто отделиться и уйти, сказать, может быть, до третьего неба, как апостол Павел был восхищен до третьего неба. Вот. Мы сейчас с вами как раз говорим, не будем говорить о высоких энергиях, но будем говорить о том, как же должен вести и чувствовать себя болящий человек, приходящий в церковь, как усвоить правильно христианское мировоззрение, потому что большой корабль управляется маленьким рулем. Килем, как называют, да? Маленьким рулем. Так что же в нашей духовной жизни является тем рулем и тем килем, который управляет наш корабль ко спасению, к вечной жизни, к благодатной жизни? Потому что смерть человека больше дня его рождения. Смерть есть дверь в вечную жизнь. Смерть есть для монаха, христианина, есть Пасха с Христом. Есть радостная встреча, есть радостная свадьба. Есть свидетельство неумолкающей победы добродетели над грехом. Есть постоянство, есть победа постоянства над переменчивостью. Есть закрепление вечного опыта любви. Вот. Так вот, мы говорим сейчас с вами еще о том, и будем говорить о том, да, значит, соотношение веры и добрых дел находится в таком как бы параметре нашего воззрения, что добрые дела необходимо совершать с целью самопознания в себе немощи. Воздаяние бывает не добродетели и не труду ради нее, а рождающемуся от них исключительно смирению. Без смирения нет спасения. Если доброе дело не приводит человека к сознанию своих немощей, то есть к смирению, то доброе дело не приносит плода вечной жизни. Вот это очень важно. Если смирение, да, если доброе дело не приводит к человеку к желанию измениться, то есть к покаянию, к желанию изменить свое душевное состояние совместно с Богом, то такому самодовольному человеку Христос не нужен. Христос нужен больным. Он говорит в своем Евангелии, что нездоровые имеют нужду у врача, но больные. Понимаете, в чем дело? Поэтому, совершая какое-либо доброе дело, нужно всегда совершать его с целью осознания своих немощей, с желанием измениться и измениться по образу Христа, измениться с целью правильного, полноценного и равного, благодатного общения, взаимного с Богом. Вот при этих условиях спасение может быть совершаемо человеком правильно. И, конечно, главное и нужное – это с объективной стороны вера в Святую Троицу, вера в Церковь, которую Господь создал, вера в Спасителя как Освятителя, как Возродителя падшей природы человека. Да, и в этом плане, конечно, продвигаясь все более и более в своем мировоззрении, в своем опыте, вот, мы можем себе задать вопрос, какую же роль играет правильное мировоззрение, правильная мировоззренческая позиция в плане богословия, да, и в плане личного опыта. Так вот, богослов не тот, кто знает много о Боге, а тот, кто имеет чистую молитву и опыт нетварной благодати. Богослов не тот, кто много знает о Боге, а тот, кто стяжал чистую молитву и имеет опыт нетварной благодатной энергии. Имеет опыт чувств в Боге. Вот. Я вам даже скажу такую шутку в качестве разрядки, потому что, видимо, многие утомились, поскольку идет плотный напор мыслей. Да, вот в лавре Троицы Сергиевой два опытных монаха шли, ну, таких пожилых, да, там, знаете, находится духовная академия, и вот он говорит, кто это, на семинаристов показывает, он говорит, это богослы, а это же кто, там идет преподаватель с крестом, а это, говорит, бог ослов. Вот. Ну, это в качестве разрядки, в качестве шутки, вот, но иногда юмор православный, ну, помогает трезво смотреть на некоторые вещи и избегать некоторых ошибок. Вот, знаете, вот некоторым людям с правильной такой духовной настроенностью юмор не мешает им. Я помню, в Печорах одну женщину, пожилую, она шла, и шел молодой монах. Она его остановила и говорит, ну ты ведь знаешь, а если я тоже имею дух святаго? Так улыбается. Он говорит, а это как? Ну как же, я же крещена. Так вот, я хочу сказать, мы с вами говорили о крещении. Что же есть крещение? Вот святые отцы говорят, крещение есть семя на нашу почву, сердце, души нашей. И как же действует эта благодать крещенская? Вот Авва Дорофей изображает очень интересный круг. Большой круг и малый. Большой круг — это тело, а малый круг — это душа. Но на самом деле другие отцы говорят, что душа содержит тело, а не тело содержит душу. Ну, обратимся к маленькой схемке. Так вот, в центре нашей души, пометим это крестиком, находится благодать крещения. Вот эта благодать крещения, благодать Духа Святого, мы с вами ее не ощущаем. Хотя иногда священник чувствует, кто крещен, а кто не крещен. Но он чувствует силу не личного совершенства, а силу благодати священства ему даром. Также священник иногда предугадывает помыслы, чувства или обстоятельства событий не по личному, сказать, благочестию, а в силу даруемой ему по послушанию церкви. Поэтому один из священников говорит, я, батюшка, не прозорливый, а прожорливый. Вот, поэтому очень важная, кстати, тема, не знаю, мы успеем с вами, это вопрос духовного водительства, вопрос духовного отца, наставника, пестуна, исповедального священника и старца. Вот это важная тема, потому что многие будут спотыкаться на этой теме. Вот я не знаю, если у нас останется время, я могу сейчас на эту тему кратко сжато дать, потому что это болезненная тема в России, поскольку много лжестарцев, много младостарцев и много псевдостарцев. Поэтому и много старцев просто с сединами. Просто с сединами, но не по дару благодати. Вот, так что давайте кратенько сейчас закончим, подведем итоги нашей беседы с вами. Прежде всего, какие выводы мы сделаем из нашего с вами общения? Ну, первое — это то, что отец Николай нам не говорил ничего от себя. Мы договорились с вами, или я не прав? Вы можете мне доказать то, что я сказал лично от себя? От себя я вам ничего не сказал. Все, что я говорил, я вам сделал сноску. Я говорил, Семен Новобогослов, святой Исаак Сирин, значит, владыка Игнатий Брянчанинов, я ссылался вам исключительно на авторитет священного писания, священного предания и опыта, личного опыта подвижников веры и благочестия, который был проверен и перепроверен Святой Православной Церковью и книги которого сейчас широко изданы. Значит, второе, о чем мы должны с вами договориться, чтобы у нас никогда не было никаких недомолвок. Вот. Я могу вам сослаться на целый перечень и ряд литературы, где содержатся эти мысли в разном порядке. Просто я постарался их систематически изложить. Значит, еще раз и еще раз подчеркиваем, что духовности вне церкви, духовности вне правильной веры в Троицу, в Иисуса Христа как освятителя, как преобразителя, Я специально не употребляю слово «искупителя», потому что так бы получалось, что Бог Отец ждет кровавую жертву от Сына. Это мировоззрение католиков Ансельма Кантерберийского, архиепископа. Поэтому православное учение спасения, вот, вы можете почитать митрополита Сергия или патриарха Сергия Старогородского «Православное учение спасения». Также можете взять книгу, магистерскую диссертацию отца Петра, отец Петр, как же его фамилия, «Учение об искуплении». Петр, у него очень интересная фамилия, сейчас я могу забыть. Петр наш преподаватель нашей академии, он уже отошедший, вот, «Православное учение спасения». Там за все 50 лет различные теории, начиная с догматического учения Макария Булгакова и кончая очерком мистического богословия Владимира Николаевича Лосского. Значит, труды Владимира Николаевича Лосского, а также труды святейшего патриарха Сергия Старогородского помогут вам в чтении православного вероучения о спасении. Догматическое богословие, очерк мистического богословия и труд святейшего патриарха Сергия. То есть я вам сообщаю ту литературу, которая необходима для закрепления тех мыслей, которые эскизно вот, и конструктивно я сейчас вам пытаюсь наметить. То есть нам нужно наметить каркас того, что должно потом облечься кровью, плотью и как-то духом. Вот. Значит, с объективной стороны я вам перечислил Троица, Христос, Церковь, Таинство. С субъективной стороны крещение, вера, молитва, добрые дела и при необходимом условии сознания своих немощи, то есть смирение, и желание измениться в благодатных чувствах, то есть покаяние. При покаянии и смирении содержится дело с субъективной стороны нашего спасения. Вот когда эти две величины начинают встречаться в плане мысли, в плане чувства и воли с обоих сторон, тогда возникает тот самый необходимейший союз взаимопроникновения, потому что Господь имеет определенную цель и смысл всего творения. Да, значит, в догматике есть такой вопрос. Цель и смысл творения. Зачем Господь все сотворил? Целью и смыслом творения является взаимная любовь. Не просто любовь, где человек растворяется как личность, а взаимная персональная любовь, чтобы человек возрос как персона, как личность по образу и подобию Божию. Вот эти два главных не качества, а уже сущности, любви и святости. Вот когда достигает человек вот этого, обожение, тогда возникает то состояние, та цель, которую Господь создал и призвал к бытию все творение. Блаженство твари и слава Творца есть цель и смысл творения. Поэтому земная человеческая история, сейчас мы переходим уже Бог-человек. Заметили, две величины мы разобрали. Бог, человек, и теперь возникает у нас третья тема – мир. Видите, возникает уже третий мир, третье понятие – мир. Мир как творение Божие. В святоотеческой письменности и священном писании встречается слово «мир». Что значит слово «мир»? Значит, мы с вами сейчас определим это тройственное понимание этого слова, причем некоторые будут взаимоисключающие. Когда мы говорим слово «мир», мы говорим «страсти», говорит владыка Игнатий, основываясь на трудах подвижников веры и благочестия. Когда мы говорим «мир», мы говорим «творение Божие». И когда мы говорим «мир», в некоторых случаях мы подразумеваем, что слова Спасителя, когда Он, явившись, сказал «мир вам», но не так, как мир дает вам, но так, как Я даю вам. Он дал им благодать. Поэтому в православной терминологии часто встречается слово «мир» в трех разных понятиях. Вот это вы можете замечать. Очень важно, друзья мои, очень важно разобраться в православной терминологии. Потому что, чтобы понимать друг друга, нужно понимать слова и заключенные в них понятия. Потому что, когда я вам буду говорить о памяти смертной, вы будете иметь в виду те страшные судороги у постели врача, там, больного, да, а в святоотеческой литературе на эту тему другое понятие вложено. Память смертная есть не столько, не сколько, да, памятование о том, что наступит конец биологическому нашему существованию, а сколько глубочайшая скорбь о потере благодати Божией. Да, и возникает эта память смертная при нравственных условиях, когда человек хочет быть тем, он хочет быть лучше, чем то, что он есть на самом деле. Нравственные условия богопознания. Поэтому условием богопознания является высокая нравственность человека, стремление человека быть лучше, нравственно чище. При этих условиях дается богопознание, опытное богопознание. Оказывается, опытное богопознание дается человеку, дары Божии даются в зависимости от его смирения, в зависимости от желания человека участвовать в божественной воле. Есть дары, которые даются по послушанию церкви, и есть дары, которые даются лично вам. И вот здесь мы с вами, так сказать, должны сделать ступенечку перед вопросом о том, значит, мы сейчас новую тему начинаем о мире, но мы должны сделать переход, вот, и переход от следующего. Кто может считаться человеком духовным? У человека три состояния: плотское состояние, душевное и духовное. В святоотеческой письменности кто человек плотской, кто душевный и кто духовный. Но здесь мы с вами некоторые фиаско сейчас будем терпеть. И некоторые высоколобы интеллектуалы тоже. Так вот, я вам хочу сказать, что оказывается, плотской человек – это человек, который живет ненормальными отправлениями испорченной природы и видит в удовлетворении этих ненормальных потребностей весь смысл жизни. Да, то есть я испытываю кайф, я живу. Не испытываю кайфа, я не живу. Есть кайф, есть смысл. Нет кайфа, нет смысла. Поэтому у молодежи три установки. Да, первая установка какая? Я нормальный человек. Вторая какая установка? Я должен все испытать. Третья установка какая? Весь мир мне обязан. На этих трех китах зиждется весь парадокс очумление современной молодежи. На этих трех китах зиждется все падение современного молодого человека. Я нормальный человек, еще раз повторяю. Второе, я должен все испытать. И третье, весь мир мне обязан. То есть должен мне служить. Вот, так, вот это первое состояние, плотское состояние человека. Когда цель и смысл жизни в удовлетворении ненормальных отправлений испорченной природы человека. Второе состояние – душевный человек. Ну, тут вы, конечно, ошибетесь. Душевный человек – это человек, который сознал ненормальное свое состояние, признал душу как бессмертную сущность. И третье – это человек, который осознал создателя этой души, бессмертной Бога. Это человек верующий. Вы спросите, это человек бесстрастный? Нет, это человек страстный. И поэтому этот человек борется со страстями, но страсти одолевают человека, он приходит в состояние скудости, начинает каяться, просить, молиться, идти на исповедь, получать благодатную поддержку, помощь и в качестве помогающей благодати. Она называется благодать по-разному. Благодать очистительная, благодать просвещающая и благодать освящающая или обоживающая. Поэтому у человека три состояния может быть: плотское, душевное и духовное. Мы подошли к вопросу, да, душевный человек — это не человек, который прекрасно играет на скрипке. Это не тот. И при этом потребляет наркотики. Нет, душевный человек — это человек верующий. Вот видите, как странно. Мы душевным человеком другого считаем, а вот священное предание считает душевным другое. Так вот, а духовный человек, То есть душевный человек – это страстный человек. Духовный человек – человек, достигший бесстрастия. Как один писал недавно в записке, это, говорит, доходяга, что ли, какой? Я говорю, нет. Духовный человек – человек, достигший бесстрастия, том, в котором испорченная природа не порабощает его свободную волю. Человек, в котором достигнута чистота сердца. Человек, освященный до такой степени, да, если я вам перечислю свойства духовного человека, многие из вас будут весьма удивлены. Да, так вот, идя по путям духовного роста, мы замечаем некоторые качества. Как нам определить с вами, здесь сидящими, на какой стадии мы находимся? Вот сидит батюшка с крестом, ну, у меня креста не видно, он есть. Да, вот батюшка крестом, духовная особа. Вот еще другая важная особа зашла, у нее уже там по ноге сидит митра. Да, еще один зашел, да, еще более духовная особа, да. Так, а кто же эта духовная особа на самом деле? Как определить, кто духовный? Духовный человек, это оказывается не тот, кто исполняет послушание церкви, не тот, кто принадлежит духовному сословию. Да, это не просто человек, принадлежащий клиросу Санкт-Петербургской епархии. Так кто же такой человек духовный? Есть ли среди вас человек, который может сказать, что я духовный человек? Да, страшно, да? Но это мне тоже страшно сказать. Так вот, я вам скажу, что есть новоначальный, рост новоначального, есть рост среднего человека и есть рост совершенного человека. И на каждом пути вы сейчас себя быстренько проверите. Очень просто. Так вот, свойства новоначального христианина. Новоначальный христианин, поскольку он подвязается за свое исцеление, уврачевание и освящение, постепенно с помощью Божией, при наличии смирения и покаяния, начинает видеть в других людях удивительнейшие дары Божии, а в себе видит грехи. Видите, это только начальная ступень. А ведь достоинство человека определяем, особенно артиста, если он много зла видит в другом и прекрасно это изображает. Да? И мы смотрим, вот талантливый человек, как зло хорошо изобразил. Да, так вот, оказывается, это признаки новоначального христианина. А признаки преуспевающего христианина, духовные признаки преуспевающего христианина. Но тут мы с вами полный фиаско сейчас будем держать. Да, эти что же за свойства такие? Оказывается, на этом этапе человек не мыслит зла. В нем отсутствует борьба мысленная и чувственная. Вы скажете, это что, покойник? Нет, это не покойник. И да, в некотором смысле покойник. Он имеет глубокий покой в Боге. Но можно сказать, что он достиг спасения? Нет, спасать такого еще нельзя. Ну а кто же тогда в таком случае духовный человек? Если это еще не очень духовный. Так вот, я вам перечислю свойства духовного человека. Духовный человек – это царь страстей, это бог бесов, это зритель неизреченных откровений, это собеседник ангелов, это человек, которому открыто прошлое, настоящее и будущее. И это человек, в котором присутствует неотъемлемо божественная благодать даров Духа Святого. И это человек, умерший для мира. И это человек, воскресший в Боге и в Духе Святом прежде смерти тела. Но это еще не все. Но пока довольны этого. Я думаю, на ближайшие десятилетия заданий вам хватит. Да? Так вот, оказывается, духовный реализм, которому учит православная церковь, он только, вот этот духовный реализм, он помогает нам определиться в том нашем духовном росте, который каждому совершить необходимо. Значит, из сегодняшней беседы вы запомнили три вещи. Что духовность без веры в Троицу, Христа и Церковь, православную. Весьма наивно. Второе, что человек – существо ненормальное по причине отпадения человека от Бога. Потому что все человечество по причине отпадения от Бога впало в два важных свойства. Все здесь, без исключения, сидящие. Это состояние самонадеянности и чрезвычайной гордости. Это я сказал? Нет. Это сказал святитель Игнатий. И это говорит нам православная антропология и догматика. Кому-то сказать, что он гордый человек, ну, вы пробуйте, скажите кому, что он гордый человек. И этот человек вам выделит глаза. Но на самом деле это так и есть. Одного монаха один человек очень сильно оскорблял и говорил, что он блудник. Тот говорил, да. Он говорит, ты сребролюбец, да. Ты убийца, он говорит, да. Ну, всяческими словами называл, и он всегда соглашался. Потом, когда тот человек устал, он говорит, брат, не трудись так долго. Я в единственном, чего не могу с тобой согласиться, что Троица – это не Троица, а все остальное. Даже мыслью я участвовал. А значит, я не могу быть уверен, что энергия моей мысли станет моим вечным достоянием после смерти. Видите, как талантливо ответил монах. Вот. Ну, мы, конечно, с вами, у нас много тем, очень важных и нужных тем. Поэтому мы с вами определились сегодня, что духовность без веры в Святую Троицу невозможна. То есть духовность без веры в Святую Троицу невозможна. Духовность без веры в Иисуса Христа как Освятителя невозможна. Без веры в благодатную силу таинств церковных. С индивидуальной, субъективной стороны от человека требуется прежде всего сознание своих немощей, то есть сознание своих болезней, раз. При наличии покаяния, то есть желание измениться, свое душевное, сердечное состояние совместно с Богом, второе. Третье, что мы с вами сегодня усвоили, вот, это то, что в православной терминологии есть три понятия мира. Мир как творение Божие, мир как страсти, мир как благодатный мир, который дарует Христос. Потом мы с вами определились о, значит, трех состояниях человека: плотское, душевное и духовное. И главное, мы определили каждое дали каждую характеристику этому духовному росту. Первое, человек видит в другом человеке добродетели, а в себе видит грехи. Это начальный принцип веры. Второе, человек видит, да, второе, человек не мыслит зла, в нем отсутствует борьба чувственная и мысленная, это очень колоссально трудно. Третье, человек становится царем страстей, богом бесов, зрителем неизреченных откровений, собеседник ангелов, которым открыто прошлое, настоящее и будущее, человек, воскресший в Духе Святом прежде смерти тела. Видите? То есть мы заложили к вам сейчас определенный фундамент. Поэтому и самое главное, мы с вами определили важный вывод, сделали, что добрые дела, человеком совершаемые не с целью смирения, не с целью обнаружения в себе болезней, могут превозносить его и тем отнимать у него Христа и веру. Добродетели тогда имеют цену, когда они показывают болезнь души человека. Вот какая цена добродетелей. Что если бы добродетели доставляли нам необходимые чувства для спасения, то пришествие и Рождество Христово было бы ненужным. Поэтому добродетели секулярного, нецерковного человека далеко отстоят от вечной жизни, если они направлены к тому, чтобы человек идет путем хотя бы познания самого себя или путем Богопознания. Поэтому добродетели падшего естества, страстные добродетели, добродетели кающегося существа и добродетели обновленного естества. Об этом мы с вами подробно не говорили, потому что добродетели обновленного естества резко отличаются от добродетелей падшего и страстного существа. Вот. Сейчас я отвечу вам кратенько на четыре записочки. Вот. И если мне напомните, если время мое истекло, то я закончу. Нам дано было 1,5 часа, мне так сказали, поэтому, может быть, я немножко подзатянул. Так, можно ли спасти душу Можно ли спасти душу самоубийцы, если подать милостину на церковный колокол? Ну, знаете, друзья, во-первых, душа этого человека уже находится по черту той жизни. И вы поймите, что разница между молитвой и магией принципиальная. Молитва имеет целью участие двух свободных воль. Свободной воли человека и свободной воли Божией. Без свободной воли человека молитва становится магией. Оно может быть не магией только в том случае, если человек ходатайствует. Но если это не полезно для души усопшего, то молитва возвращается к этому же человеку. В этом большого вреда нет. Но заниматься добродетелями не свойственно. Вы поймите, что это не торговля. Я прочитал 20 акафистов на втором небе, а 30 уже на третьем. Это не торговля. Поэтому человек, задавший этот вопрос, он не понимает глубокой сути духовной стороны молитвы. Об этом, кстати, может быть наша встреча. Что такое молитва и какие условия духовности молитвы? Иначе мы просто не разберемся с вами. Для нас шаман, христианский подвижник, буддист, это будет все одно и то же. Очень важно различить. Дальше. Как это сделать? Ну, знаете, друзья, я не специалист по всяким пиротехникам. Нельзя относиться к этой молитве. А самоубийце нельзя молиться в православной церкви. Вот, в личной молитве вы можете поставить свечу, сказать: «Господи, помоги этому человеку, если он желает». Все, это все, что, ну, милостыню можно подать. Но не каждому человеку можно браться за те добродетели, которым он не успел. Зачем больному, значит, кого-то, знаете, самому лежащему лечить кого-то? Очень это трудно. Вот когда у царя любимого был сын старший, он сказал: «Папка, я хочу царствовать». А отец ему сказал: «Сынок, все царство для тебя, оно же для тебя. Но одна проблема – ты болен. Вот если ты вылечишься, ты будешь управлять на пользу себе и на радость другим». Так вот, мы сейчас с вами не обладаем царством любви, царством небесным, только потому, что мы больны. И вот наше жительство здесь, как больных, и эта цель именно для этого. Нужно ли что знать или делать? Ну, так, знаете, я уже ответил на эту записку. И это полное, конечно, непонимание, но желание может быть искреннее. Здесь нужно познать меру. Вот. Человек иногда очень смущается, идет со своим родственником, тучным по размерам, и вот неожиданно этот прекрасный родственник падает в озеро и тонет. Не подать руки, значит, ты будешь кто? Убийца. Все скажут: ну вот видите, он не подал руку, он же убийца, он соучастник. Ты даже тетушке свою руку не подал, убийца, правда? Подать руку, сам не умеет плавать, тетушка его туда затянет. Что же делать? А вот святые отцы говорят: надо подать палочку. Если с этой палочкой вас затягивает, нужно ее отпустить. Пусть лучше погибнет для временной жизни один, вот, но не два. От чего зависит, что один человек, находящийся в поиске, находит в своей жизни мутные источники, а другой находит истину? Неужели в этом поиски ведущую роль принадлежит не Богу? Да, в этом поиске Господь предлагает. Но один человек ищет, как один мне сказал, я, говорит, хочу в семинарию поступить, в одном монастыре, сказал паломник. Я говорю: а зачем? Знаете, мне нравится, когда вот ты сидишь, стоишь в центре, а тебя все слушают. Это из тщеславия. Ну, понимаете, поэтому я хочу вам сказать, что когда у человека есть желание, вот сейчас очень много больных, которые стремятся найти соответствующие своей болезни мировоззрение. И в этом смысле, в кавычках, им можно помочь. Зайдите в какой-нибудь психдиспансер, где лежат взрослые, и раздайте им житие, ну, какого-нибудь Василия Блаженного или какого-нибудь Юродивого, и заставьте их читать. Они прочитают. И что, какие они выводы сделают? Они сделают что? Оказывается, они не вследствие своих грехов и вины здесь находятся. И совершенно им не нужно каяться. Оказывается, они особо избранные люди, как вот этот блаженный Василий. Они обличают весь мир. Так вы их на порядок выше возведете. И какой, как, разве не будут слушаться врачи? Ну, кто такой врач, его будет в глаза? Ну, это просто какой-то, ну, знаете, аспид и василиск. Да, вот он. Поэтому вы поймите, что мутные источники находят особенно те люди, которые хотят найти оправдание своей болезни. Вот я знал людей, у которых действительный духовный поиск. Вот она как-то пришла в храм православный, после литургии подошла женщина довольно значительного возраста. Она мне сказала: «Батюшка, я прошла все современные вероучения». Почти нет таких. Я вот в течение вот этих 8 лет, я все прошла. Я все аккуратно, я была прилежнейшим учеником. Я все записывала, все записывала. Но вы знаете что? Вот когда я пришла в храм, я почувствовала для души, своей души, то питание, которое я все время искала. И мне больше ничего не надо. Я почувствовал живую благодать. Правильное питание своей души. И зачем мне какие-то другие заморские коржики грызть? Я уже нашла. А кто другие хотят идти? Ну пусть, так сказать, сразу идут, или просто нужно зубы на коржиках ломать. Некоторые ломают. Скажите, пожалуйста, может ли православный человек обратиться в суд? Ну, тут непонятно, какой суд. Страшный суд или светский суд. Дело в том, что у христиан первых веков, когда они жили в духе, они не судили суд светских властей. Они договаривались полюбовно. Но если ваши есть какие-то определенные действительно права, которых вы защищаете не только свои, но и интересы своих ближних, то обращаться в суд можно. Почему нельзя? Можно. Вот, как вы обращаетесь же, вот переходите дорогу, смотрите на семафор. Ну, если вы такой святой, зачем же на семафор смотреть? Сразу идите. Так это вот в суд надо обращаться, если это действительно, так сказать. Но в каждом конкретном случае надо, конечно, обсуждать со священником и с тем, кому вы доверяете. И потом нужно много раз обо всем этом поговорить, чтобы... Ведь роль священника в том, чтобы выявить совместно с подопечным волю Божию, и чтобы эта воля Божия стала ясна и ему, и ей. Вот в чем. А не в том, чтобы сделаться механической клавишей в пианине. Так, как научиться кротости, смирению и послушанию? Ну, могу одно сказать, без Христа это невозможно. Да, Спаситель так и сказал. Человеком это невозможно, но Богу же все возможно. Поэтому нужно участие во многих вещах. Да, это целая лекция, здесь, знаете, о кротости. Потому что это надо говорить о заповедях блаженства. Канонизирован ли Русской Православной Церкви Игнатий Брянчанинов? Да. Почему есть разные мнения? Ну, я вам скажу, что есть разные суждения, но слово «мнение», опять же, в святоотеческой литературе имеет другой смысл. В светском понимании мнение – это право на рассуждение и право на определенный взгляд на определенный предмет. В православной аскетической литературе мнение – это ложное состояние сердца, ложное чувствование. Чувство не в Боге. Суть вещей скрыта в Боге. Как один студент Петербургской духовной академии задавал вопрос надоедливый одному профессору дореволюционной школы, вот, и спрашивал его. В то время все время пытались объяснить все. Он говорит: ну, Феченков, ты уже настолько надоел, что уже в какой-то момент я скажу, что я не знаю. Он говорит: вот именно этого я добиваюсь. Вот, потому что в этот момент вступают права Господа и веры. Потом был у него, жил он с одним в комнате, тот тоже очень был таким глубоким рационалистом в вопросах веры и очень его досаждал. Но он говорит: ну раз уж ты такой умный, то ты мне скажи, почему, Феченко говорит, почему у тебя вот ботинки блестят, а у меня не блестят? Он говорит: так понятно, я, говорит, их гуталином намазал. Он говорит: ну а почему, если чем-то другим намазал, не блестят, а гуталином блестят? Он говорит: ну уж такое свойство гуталина. Он говорит: вот видишь, ты даже про гуталин ничего не знаешь, а рассуждаешь о божественных вещах, не имея этого опыта никакого. Да, еще одна записочка. Вот, существовало ли христианство до рождения Христа? Ну, во-первых, Христос находится вне времени и вне нашего пространства. Всегда. Он вне времени. Поэтому Рождество Христово, оно совершилось в определенный момент истории. «Я есть Альфа и Омега, начало и конец. Видевший меня, видел Отца». Христос, Он вне времени. Он Бог, Бога-человек. Поэтому, ну как, конечно же, была богооткровенная религия, вот, я не имею в виду иудаизм, а в смысле ветхозаветную религию. Но вот Священное Писание было, и были пророки, которые писали по откровению. Вот, но, так сказать, вера была. Ну, прообразы Христа, ведь ветхозаветный Израиль верил в Мессию, и понятия о Христе были. Вот, многие святые отцы говорят о том, что столб, ведущий израильтян через Египет и Черное море, в этом столбе был виден Христос. Три отрока пеши вавилонские видели Христа. Вот и есть такие, значит, указания. Вот. Но что можно сказать, что ведь современная интеллигенция говорит, буддизм 3000 лет, поэтому оно было раньше христианства, поэтому надо верить в то, что было раньше. На самом деле, раньше Христа не было людей. Как можно, ну как можно об этом что-то говорить? Потому что ни один из основоположников человекообразных религиозных представлений не воскресил самого себя. Воскресил самого себя только Христос. Он есть источник жизни. Он самодостаточный. Тем людям, которые приходили, он, фарисеям, он говорил, что если вы не уверуете, что это я, щедрый с небес, что я есть сущий Иегова, то вы умрете в грехах своих. Вот это эгоистам надо запомнить раз навсегда. Потому что Христос и есть сущий. Такой мог сказать только тот, кто имеет жизнь. Вот, но поблагодарим Господа. Если мое время истекло, скажите, я не виновен, лекция у нас полтора часа прошло, да? Прошло сейчас полседьмого, да? Полседьмого, да? 35. Значит, одну секунду вам надо уделить, да, от вашего отдыха, да? Кто такой отец, исповедальный священник, пестун и старец, да? Так, кто такой духовный отец, да? Роль духовного отца могу сказать только. Роль духовного отца, как родителя, как педагога и врача, цель его быть не нужна. Чтобы человек мог свободно и радостно потом совершать по воле Божией свое спасение. Не все время же мать будет возить до глубокой старости в коляске свое дитя, правда? С седой бородой. Поэтому роль, это я кратко говорю, роль исповедального священника — выяснить, нет ли канонических препятствий к святому причащению. Духовный отец — редчайшее явление в наше время и вообще в истории человечества, очень редкое явление. И отношение к духовному отцу — это не только тот, кто родил кого-то во Христа, а это тот, кто помогает человеку вырасти в меру его собственного призвания. Не делать из него трафарет или автомат, а помогает этому человеку найти волю Божию и помогает возвращению, питанию духовного организма этого человека. Он ему помогает. Пестун — тот, кто делится знаниями, полученными не от личного только опыта, а от опыта церкви. Пестунов у вас много, но я родил вас во Христа, говорит апостол Павел. Поэтому роль наставника, педагога в том, чтобы сообщать те знания, которые сообщены самой церкви, Священное Писание, Священное Предание, в духе святых отцов. Духовным старцем нельзя стать. Старцем стать нельзя. Не имеется в виду по возрасту, а по дару благодати. Нельзя. Почему? Потому что дар высокой благодати даруется по всеведению Божию, зная, что этот человек никогда не превозносится, никогда не будет тщеславиться и будет пользоваться дарами Божии во спасении других людей. Старцу дается дар для душеподпечения, для приведения людей ко Христу. Старец никогда не может заслонить собой Христа. Понимаете? Поэтому есть определенные качества старца. Первое качество старца, самое важное и непременное. Ни при каких обстоятельствах, ни при каких событиях старец никогда не осуждает человека. Это важное, самое первое важное качество старца. Да, это то свойство. Свойства вообще много старца. Вот. Ну вот я вам кратко, очень кратко, поскольку перерыв, и есть люди, которые будут занимать ваши умы и сердца, поэтому я преклоняюсь перед их трудом. Вот, и большое вам спасибо за терпение, вот, помолиться о мне грешным. До свидания.